Тебя мечтания погубят. К суровой жизни интерес, как дым, и исчезнет. В то же время посол небес не прилетит. Увянут страсти и желания, промчится юность пылких дум. Оставь, оставь, мой друг, мечтания, освободи от смерти ум. 4 октября 1937 года.